«Тебе достаточно, или тоже надо покалечить?» Кивнул на Кунайте с голенью, торчащей под 90 градусов. «Мальчик, я еще не начинала». Ее рука метнулась к пистолету, но я ждал чего-то подобного и метнул в нее меч. Надо отдать должное, бледная вела бой на совсем других скоростях. Она успела среагировать и ушла в сторону. Не до конца, но было близко. Вместо центра груди, клинок пробил ей руку в плече, прошел насквозь, пока не уперся гардой. От удара, ее развернуло на 180 градусов и швырнуло на пол, а я успел попасть двумя выстрелами ей в спину. И вот неожиданность, ее это опять не убило. Кажется, мой первый удар доставил ей куда больше неприятностей. У нее физический тип мутации, не давая ей подняться, я выстрелил ей в голову и атаковал в рукопашную. Простой пинок под зад, приправленный энергетическим импульсом. Перелом таза, контузия и вколоченный перелом в поясничном отделе позвоночника. Но, сука, она все еще была жива. Че за нахер, у нее же дыра в башке, мозги в кашу, такое и меня убьет. Что же ты такое? Один противопехотная мина направленного поражения, прародительница нашей МОН. Два у этого пистолета предохранитель в спусковом крючке и другого нет. Глава 39. Я подошел к шевелящемуся на полу телу. Похоже, попадание в мозг, хоть и не стало для нее критичным, но привело к серьезным сбоям в работе организма. Движения, которые она сейчас совершала, не несли какой-либо осмысленности, а походили на конвульсии, но в то же время ими совершенно точно не являлись, словно побочка в процессе регенерации. «Да, этот мир подбрасывает мне еще одну загадку. Что же ты такое?» Пробормотал я, присаживаясь рядом с телом и касаясь ее рукой, пытаясь разобраться в ее энергетических потоках. Хаем, мягко говоря, неожиданно, запустил в нее тестовое заклинание. Да, ни с чем подобным я не сталкивался, даже за свою армейскую карьеру. Хотя, кажется, чего только не повидал на самой масштабной войне в галактике. А вот поди ж ты, жизнь всегда может подбросить нечто новенькое, да еще такое, что хоть стой, хоть падай. Стремительно регенерирующее тело, лежащее передо мной, нельзя было назвать в прямом смысле живым, но в то же время, мертвым оно не являлось. Что-то среднее и непонятно как работающее. Так вообще возможно? Ну да, идиотский вопрос. Вот же оно лежит передо мной и не думает исчезать. В отличие от полностью мертвых созданий, у этого был какой-то полуэнергетический метаболизм. То есть ему была нужна не только энергия, но и вполне материальная пища. Прикольно, конечно, но зачем? Надо будет серьезно исследовать вопрос. Кто-то же создал ее, и этот кто-то, весьма сведущ в магии, я, например, могу представить такое лишь чисто теоретически, за практику даже не возьмусь, банально не хватает знаний по вопросу. Это как же надо издеваться над живым существом, чтобы получить такое? Определенно, надо как можно больше узнать про ее создателя. Не очень представляю, какие цели он преследовал в своей работе, но у нас таких исследователей ловили без срока давности и навечно ссылали туда, где нормальные люди жить не хотят и откуда сбежать невозможно. Правда, как правило, до такого не доходило. Обычно, столь пытливые умы погибали какой-нибудь особо поганой смертью при сопротивлении аресту. Сам, как-то раз подобного отлавливал, поэтому знаю, о чем говорю. Да, вот прям необычный экземпляр, энергетика вообще другая, на нее даже лечебные заклинания не действуют. Как так-то? А чем она питается? Что за алхимия такая? Вроде, она вся измазалась в своем питании, надо хоть поверхностно проанализировать, из чего оно, а то сейчас очередной дрон прилетит и разнесет все к херам. Перевернул ее на спину, ага, нормально, из дырки в башке, конечно, натекло, но вот это на шее, это точно, то, что она употребила для регенерации. А вот теперь, стало еще более загадочно и неожиданно. Оказывается, то, чем дамочка так самозабвенно чавкала, было обычной кровью. Первая положительная, какая еще может быть более обычной? Интересно, это она ее для регенерации употребляла, или это ее обычный рацион? Не, вряд ли обычный рацион, общество такого не потерпит, людоедов никто не любит. Каким бы он сильным и умным не был, найдут и убьют, особо пакостным способом. Ха, тут я вроде как погорячился, если так подумать, та же Роза Варбург, фигурально, она тоже людоедка и жизни загубила столько, что никакому настоящему людоеду повторить ее подвиг физически невозможно. И что, да ничего, уважаемая дама, никто плохого слова не скажет, Все лишь мило улыбаются. Не, явно с самим миром что-то сильно не так. Переломал бледной кровососке руки и ноги, закинул ее в дальний угол. Авось уцелеет и пойдет мне на опыты. Туда же, зашвырнул азиатку. С ней надо поговорить, обозначить позиции. С какого лешего японская рука на меня взъелась? Даже если как-то связали эту мою личину с настоящим мной, то тоже ни капли не проясняет. Азиатский рынок продуктов питания достаточно специфичен, там банально не едят европейскую и американскую еду. Food Company там присутствует только потому, что так надо, прибыль оттуда вообще ни о чем. Мы только на спецпайках для сил специальных операций больше зарабатываем, чем со всего дальневосточного рынка. Блин, да мы даже никогда исследований по рису не проводили. И тогда вопрос, на кой ляд меня вообще трогать, если им только специально не заплатили за оборону объектов от конкретного мага, тогда проблема исчезнет, вместе с исчезновением этой моей виртуальной личности. Полиция уже поднимается по лестнице и пожарные уже у входа в здание, обрадовал Джарвис. Понял, ускоряюсь. Кстати, посмотри, не сидят ли эти дамы на крыше, или может быть на других этажах имеются помещения, к которым ты не можешь получить доступ. Уж очень активно они закидывают меня дронами, которые несут заряды, прямо от души. Вон, уже практически весь этаж разнесли, если бы они сидели здесь, то так точно не рисковали бы. Во, судя по звуку, опять летят. Подтверждаю, 10 секунд назад, с крыши здания стартовало два беспилотных летательных аппарата. Предположительно, модель «Темная звезда» производства Stark Industries. Это прекрасно, усмехнулся я, после очередного полета, в который меня отправил взрыв подбитого беспилотника, но что по поиску этих засранок? Я сбил дрон, показавшийся в противоположном конце коридора. Вот же дерьмо, там как раз рядышком кровососка и кунайте, такой близкий разрыв они могут не пережить. На минус первом этаже есть 5 помещений, в которых нет оборудования с выходом в общую сеть. Однако они арендуются транспортной компанией Newark Logistics и используются под склад. Ага, логистическая компания без выхода в интернет. Ты сам-то в это веришь? У них мелкие доставки по Нью-Йорку и окрестностям. Не, это у меня в лабораториях отдельная сеть для служебной информации. С блокировкой на физическом уровне выхода в общую сеть и все нормально работает. А современная логистика без сети не может, вообще ни на каком уровне. Там точно это срань из ЧВК, а логистическая конторка лишь прикрытие для какой-то дряни. Остается вопрос, как без магии вы сможете пройти полицейских и пожарных? Ха, а лифтовые шахты у нас на что? Включи-ка мне тот, который выходит прямо в гараж. Я ведь правильно понял, проще всего попасть к этим псевдологистам из подвала, боюсь, воспользоваться лифтом не получится. После срабатывания пожарной сигнализации, они отключаются не только программно, но и на физическом уровне. Включить можно только из комнаты управления в подвале здания. А, ладно, так справлюсь. Как ни странно, но несмотря на близкий взрыв дрона, обе мои пленницы были еще живы. Ниндзя, конечно, была совсем плоха, а кровососке, кажется, опасны лишь энергетические атаки и критические повреждения головного мозга. Хотя, последнее... далеко не факт, куда уж критичней, моя пуля его насквозь прошла, а она подыхать даже не планирует. Быстренько подлечив азиатку, только чтоб продержалась еще час, пока я не разберусь с остатками ЧВК и не эвакуирую их в подходящее место, занялся вопросами их транспортировки. В условиях подавления магии, это представляет собой некоторую проблему, в том смысле, что придется их на себе тащить, и делать это придется в лифтовой шахте. Вытяну такую нагрузку без проблем, но тут вопрос с их креплением к моей тушке. Как это сделать, чтобы они не отправились в полет с 15 этажа? Может, кровососка это и переживет, а вот насчет азиатки, сильно сомневаюсь. Может, действительно, полумертвичку скинуть? Нет, решил не рисковать ценной подопытной. На телах наемниц, нашел несколько наручников, вот их и решил использовать. То ли они входили в стандартный комплект их экипировки, то ли они не понимали, против кого будут действовать и думали взять меня в плен. В общем, повезло мне. Сковал руки девок между собой, повесил их себе на шею и прыгнул в шахту лифта, зацепившись за один из тросов. Сформировал между ладонями и тросом силовое поле и заскользил вниз. К сожалению, пожарная тревога остановила нужный мне лифт на 4-м этаже. Пришлось в хлам разломать кабину и продолжить путь, упираясь ногами в направляющие кабины, а руками в направляющие для противовеса. Неудобно, конечно, в такой раскоряке, да еще и с двумя бессознательными тушами, но справился, доскользил до приямка, где с облегчением оставил обоих девок, не снимая с них наручники. «Может быть, мне обесточить здание?» – поинтересовался Джарвис, когда я уже собрался открыть двери лифта на подземном гараже. «По идее, у них должен быть свой источник энергии, независимый от арендодателей, но давай, вырубай, хуже точно не будет. А вот что точно будет полезно, это отрубить всю связь в районе здания, вообще всю, телефонию и телематику, чтобы они не смогли переориентировать полицию на меня. Если есть возможность, подави полицейскую волну и спасателей с медиками, на всякий случай. Боюсь, с подавлением их радиостанции ничего не выйдет, даже если использовать антенны сотовой связи. Оборудование, подключенное к ним, конструктивно не сможет выдать необходимые для подавления частоты. Ладно, тогда просто перехватывай телефонные вызовы всех муниципальных служб к нашему зданию. Ты же видел, они своих-то не щадят, а уж что смогут сделать с непричастными. В общем, пусть здесь будет как можно меньше людей. Кстати, если перехватишь управление базовыми станциями, ты ведь сможешь внести помехи в канал управления дронами, или вовсе перехватить управление. Нет, управление не перехватить, не те частоты, но можно попробовать забить им видеоканал. Отлично, так и сделай, нам не надо, чтобы они взрывались в подвале полном машин с бензиновыми двигателями. Только пожара нам не хватает, и так владельцам здания убытков не счесть. Зная вашу ненависть к страховым компаниям, могу обрадовать, здание застраховано от действий криминального характера, в том числе и с участием носителей X-гена и применяемых ими сил, в компании «Американская национальная группа», которая, так же как и «Объединенное здравоохранение», принадлежит семье Рокфеллер. Ай, как хорошо получилось, хоть чуть, но нагадим упырям. Вроде мелочь, а приятно. Но лучше, тебе, прикрыть меня от дронов, жечь личный транспорт непричастных девчонок, все же не стоит. И кстати, где наши злодеи обосновались? С этим, пожалуй, справлюсь. Дверь в их помещение находится на грузовой площадке с пандусом, сразу налево от лифта. Один момент, обесточу здание, все, можно выходить, прошептал Джарвис, когда в щели между створками пропал лучик света. Ха, хороший признак, говорит о том, что он все больше очеловечивается. Не сказать, что я вижу в темноте как кошка, но лучше обычного человека. В принципе, в гараже не абсолютная темнота, подмаргивает сигнализация автомобилей, сквозь окошки проникает свет ночного города, всполохи от проблесковых маячков служебных машин, для моего зрения этого достаточно, так что мне даже нет необходимости использовать магию. Вполне могу разглядеть прицельные приспособления на пистолетах, фургончик Нью-Йорк Логистик, тоже вижу, а больше мне и не надо. Снаружи раздался грохот взрыва. Похоже, Джарвис уже подавил видеосигнал у беспилотников и один из них впилился в здание. Ага, злодейки засуетились, за дверью началась какая-то возня. В принципе, согласен, пора линять. Меня они потеряли, своих, на 15-м этаже, сами убили. Скоро здесь будет не протолкнуться от полиции и ФБР, у которых будет миллион вопросов, на большую часть из которых у них не найдется внятных ответов. Мне так даже лучше, не придется их выколупывать. А я им слегка помогу, прислонил руку к двери и активировал заклинание, производящее инфразвук. В условиях магического подавления напрягаться не стал, так что в штаны они не наложат, но тревожность у них возрастет, может еще и накосячит где. А вот и нет, не накосячили. Молодцы девчонки, вот только поздно. Они отключили антимагию и попытались открыть портал, причем открывали его при помощи стандартного камартаджевского артефакта в виде сдвоенного кольца, который фонит на километры. И естественно, я им не дал этого сделать. Уж как противодействовать открытию порталов, я прекрасно выучил по прошлой жизни. Телепортировался через стальную дверь и плевать на перерасход энергии, сейчас мне важнее скорость, и оказался в помещении, которое действительно использовалось как склад. Но мне дальше, в следующую комнату, где мечутся лучи фонарей и слышится ругань на фоне потрескивания несрабатывающего заклинания открытия портала. Ты не пояснишь, что происходит? Поинтересовалась одна из теток у барышни, которая безуспешно рукой описывала в воздухе окружность, вызывая лишь потрескивание и искры. Он блокирует мое заклинание. Он где-то совсем близко, ярдов 20-30, не дальше. Тогда, включай обратно свой подавитель. Он без магии вынес наших в одну калитку, «А с магией у нас вообще без шансов», — выкрикнула какая-то тетка, стоящая ко мне спиной. «Все правильно, в принципе, ее потуги я могу прервать и на 50 ярдах, и заклинание подавитель имело бы смысл активировать вновь, но не суть. В магии, как и в боевых искусствах, не все решается голой силой. Например, как сейчас, местные маги, имеющие возможность черпать дармовую энергию из некого темного измерения, по своей, назовем это энерговооруженностью, в большинстве случаев, превосходят меня, но вот без доступа к этому измерению, конкретно этот экземпляр, представляет собой откровенно жалкое зрелище. Ладно, пора заканчивать этот спектакль, а то возьмет вдруг и умудрится снова активировать подавление. Я долбанул парализацией по площади, не жалея энергии, стараясь накрыть всю комнату. 6 тел попадали там, где и стояли, а 7-е исчезло. Ничего, зато знаю, что парализация на кровососок не действует, и они могут быть чудовищно быстрыми. Как только отключили подавление, я ее сразу почувствовал, уж очень чужеродные, от человека у них только внешность. Я начал накачивать себя энергией, попутно разгоняя ее циркуляцию внутри тела, выходя на пик восприятия. В обычном состоянии, нечего и думать справиться с таким скоростным противником. Хотя, можно тут все банально сжечь и плевать, насколько она быстрая. Тем более, если она не начнет маскировать свою энергетику, то сверхскорость ей не слишком поможет. Техники ищущих активируются практически мгновенно, быстрее любого заклинания у самого продвинутого мага. «Сударыня, предлагаю сдаться, бросай винтовку и выходи с поднятыми руками». Я сделал попытку решить вопрос без лишнего кровопролития. Не получилось, вместо ответа, в меня полетела очередь на весь магазин. Правда, меня там уже не было. Телепортировался за спину кровососки и рукой копьем перерубил ей 7-й шейный позвонок. Все, на какое-то время, она не способна пользоваться собственными конечностями. Ха, а ведь это время совсем, его считай, что и нет. Регенерация стремительная, никогда и ни у кого такой не видел. Феноменально. А если так, я разорвал несколько энергетических связей в ее организме, которые посчитал критически важными. О, теперь порядок, никуда от меня не убежит. Подхватил телекинезом всех теток и потащил их на выход. Как раз воспользуюсь их же фургончиком. Пока тащил, рассмотрел их повнимательнее и обнаружил среди них Руссо и некая Катрин Вулф из внутренней безопасности. Непосредственно в Цербере она не служила, но по данным Джарвиса, постоянно с ними работала. Удачный улов, отличный повод для скандала, а что будет, если потянуть за эту ниточку, в какие высокие кабинеты она меня приведет? Покидал девок в фургон, предварительно избавив их от оружия и всей электроники, вернулся за оставленными в шахте лифта, закинул их туда же. Зажигание у машинки оказалось без современных электронных наворотов, включалось поворотом простого ключа, так что завести ее мне не составило ни малейшей сложности. Накинул иллюзию псевдоневидимости на машинку, можно ехать. Джарвис, все, связь можно восстанавливать. И будь другом, проложи мне маршрут до адской кухни, чтоб дороги посвободнее и не столкнуться с полицией. Глава 40. Когда я подъехал к первой цели, у девчонок все уже было кончено. Прям, приятно удивили. Управились без единого выстрела, только кулаками и магией. Теперь, спокойно складывали в ряд упакованных бандиток, рядом с полицейскими их прикрывавшими, а одна увлеченно фиксировала состав преступления. В смысле, снимала на видео размах наркопроизводства. Кстати, здесь тоже на оборудовании не экономили. Мы такое смогли себе приобрести только когда намертво срослись с Food Company, а тут, нате, полный фарш, только выдавай на гора отраву. Что ты там за Армагеддон устроил? Вместо приветствия поинтересовалась сестренка Тина, попутно ковыряясь пальцем в одной из дырок в кевларового слоя моей брони. Весь город на ушах, прямая трансляция на всех каналах, дроны камикадзе долбят один за другим, натуральная война. Все на связи, дождавшись подтверждения от всех членов отряда, начал рассказ про то, как попал в зону блокировки маги. В конце поинтересовался, не сталкивались ли они с необычными противниками. Нет, все обычные люди, единственные, с крыши здания как раз за твоей спиной, за нами наблюдает не особо опытная ищущая, просветила меня Мэг, может, коллега твоей пленницы. Хор, заканчивайте здесь, а я пойду посмотрю, кто там такой любопытный. Визуально было не видно, но по ощущениям, да, какая-то не особо опытная ищущая пыталась скрыть свое внимание к происходящему. Энергетика похожа на то, что имеется у азиатки, у них явно одна база, но в какой-то момент их пути разошлись. А еще, она мутант, искусственный, по типу Сидни. Что за мир, куда ни ткнись, обязательно нарвешься на мутанта. Телепортировался в точку над крышей, чтобы по приземлению оказаться за спиной у мутантки. И надо отдать ей должное. Она почувствовала меня, как только я завершил прыжок, оказавшись метрах в 10 от нее. Девица резко сместилась в сторону, одновременно разворачиваясь ко мне лицом, но агрессии пока не проявляла. Рискну предположить, что это у нее органы чувств так развиты, а не энергетическая сенсорика настолько прокачана. Уж чему-чему, а скрываться в энергетическом плане я научен еще по прошлой жизни. Кто это не умел, погибал в первый год, что у нас, что у танов. Хэмэмэм, я, кажется, догадываюсь, кто она. Легкие доспехи красного цвета, шлем-маска с небольшими рожками, на бедрах чехлы для палок. Я с ней никогда не встречался, но слухи о ней до меня доходили, в прессе о ней частенько мелькала информация, иногда даже с фото из Стейси это подтверждало. Интересно, что она здесь забыла, или просто, ей не нравятся все противоправные действия на районе. Доброй ночи, сударыня. Сколько живу на этом свете и до сих пор ни разу не встречал подобных себе, за пределами места обитания, и вдруг сегодня, встретил сразу двоих. Не находите это странным? Я так прям заинтригован. По поводу доброй ночи, не готова комментировать, как минимум, для людей в фургоне, на котором ты приехал, оно не слишком задалось. Ага, если взялся охотиться на магов, то будь готов благодарить богиню за то, что она просто не задалась. А-то, бывает, спишь всю ночь, но проснешься утром, а голова в прикроватной тумбочке. Поверьте, это куда более неприятное событие. А ты прям шутник. Без чувства юмора, в этом мире, можно очень быстро кукухой поехать. Но я чего пришел, вы так долго за нами наблюдаете, что я решил сам поинтересоваться, чем мы привлекли внимание самой дьяволицы адской кухни. Наверное, своей беспредельной наглостью или отмороженностью. Вы знаете, кому принадлежит разгромленная лаборатория и кто за ней стоит. Хотя, раз повязали полицейских и сложили их вместе с остальными бандитами, значит, кое-что вы уже знаете. На первый вопрос, ответ, конечно, да. А чтобы получить ответ на второй, мы, собственно, все это и затеяли. Хочется, знаете ли, уничтожить не просто исполнителей, а всю цепочку наверх, насколько это будет возможным. Ну, тогда не смею вам мешать, а вдруг, действительно у вас что-нибудь получится и город станет чуточку лучше. Благодарю за понимание. На этом, с известной линчевательницей я закончил и телепортировался обратно к своим. Ну и кто там? Полюбопытствовала Виктория. Драка будет, можно сказать, наша коллега, тоже, несет добро и справедливость в массы, как бы, это ее район, но вроде, разошлись краями, не должна на нас огриться. Точно, мы же собрались половину ее района, если не разнести, то как минимум, усложнить жизнь местным обитателям, которым придется много и долго общаться с полицией. Это я еще не упоминаю о возможном повреждении коммуникаций. Не, вроде норм, она похожа из тех, кому не нравится то, во что превращается район, да и город в целом. Коммуникации, да, проблема, но попробуем обойтись без серьезных разрушений. Здесь же справились. И это говорит парень, который только что разнес высотку на материковой части. Гнусные инсинуации. Разнесли всего один этаж. Но, полагаю, подобное сопротивление мы встретим только при штурме головного офиса. Кстати, про экипировку. Мэг подключилась к ковырянию кевларовых волокон, торчащих из мест попаданий в доспех. А почему мы используем кевлар, а не ткань из мономолекулярных нитей? С ней такого дерьма бы не случилось. Она потянула за кончик нити и вытащила целый пук, и защищает она не в пример лучше. Почему используем, но пока только в доспехах матерей. На остальных пока времени нет, ты сама знаешь, какой геморрой их создавать. Я попытался изобразить многозначительный взгляд. Все, не смотри на нас так, поняли, были неправы. Как разберемся с этим дерьмом, так сразу займемся. Лучше скажи, мы на сегодня все, или продолжаем? Конечно, продолжаем. Пока темно и минимум случайных жертв, успеем еще пару-тройку точек накрыть. И мы продолжили. Даже поймали какой-то кураж и за оставшуюся ночь, зачистили еще две лаборатории, склад оружия, три точки, где толкали наркоту мелким и средним оптом, и под утро заявились на рынок рабов, где в качестве товара В основном фигурировали мальчики из Юго-Восточной Азии. Слов нет, 21 век на дворе. И если у меня до этого момента еще имелись какие-то сомнения насчет дальнейшей судьбы Фиска и всего этого проекта, то после такого, нет, однозначно надо доводить его до конца, а саму сучку, к высшей мере социальной защиты. По самим действиям нашего подразделения, все нормально отработали. Основной ударной силой были мои сестренки, я только подстраховывал. Девчата накрывали всю площадь парализацией, потом просто ходили и упаковывали злодеев. Сидни с Джоанной даже кулаками помахать не довелось, не то что пострелять. Потом, фиксировали улики и вызывали ФБР. Конечно, им тоже особой веры не было, но с полицией вообще связываться не хотелось. Уж если они выделяют свою охрану на точке, то там явно все куплено на корню, и ликвидация Стейси была только вопросом времени, когда она наступит кому-нибудь на хвост. Можно сказать, что ей еще крупно повезло, а на случай продажного ФБР у нас имелась одна, со своими камерами и дронами, которые снимали все от и до. Еще она распихивала на каждом объекте миниатюрных скрытых камер, в надежде заснять коррупцию в ФБР. Вряд ли они так подставятся, но все равно, лишним не будет. Но самое главное, мы получили доступ к внутренней сети всей преступной империи. Без сомнения, она такая одна, но по крайней мере, данные на поставщиков и покупателей в ней содержались. Уже что-то, от чего можно отталкиваться в дальнейшей работе. Почему Джарвис не смог найти эту сеть, если на каждом объекте она была? Оказалось, все довольно просто. Они действовали без договоров. Само подключение было зарегистрировано на физическое лицо в ближайшем доме, а от него была прокинута витая пара, оптика или организован Wi-Fi мост до объекта. Теперь, зная, как построена нужная нам сетка и какое шифрование в ней применяется, мой электронный приятель обещал вскрыть вообще все объекты, которые в ней присутствуют. Восьмой на сегодня объект брали уже под утро, поэтому, после него, девчонки ушли порталом на одну из наших лёжек. Назвать это конспиративной квартирой, язык не поворачивается, просто, заброшенный дом в городке Стани-Пойнт, в 30 милях от города вверх по Гудзону. Там, на окраине городка, имелся заброшенный карьер, который давно затопило водой и кое-какие постройки к нему относящиеся. Вот, в одной из таких построек, мы и оборудовали себе операционную базу для действий в Нью-Йорке. Базами в городе решили не пользоваться. После такого шухера, искать нас будут все, кому не лень, и нам незачем нарываться. Если от обычных людей, наши схроны укрыты отлично, то как с поисками справятся новые игроки, большой вопрос. Ищущие, как раз лучше всего действуют против всякой магии. Да, азиатка откровенно слаба, но кто сказал, что она одна? Возможности кровопийц мне вообще не ясны. Судя по энергетике, какой-то магией они точно владеют. Скорее всего, как маги, они так себе, но это не значит, что они не смогут найти скрытое мной. И наконец, ренегаты из Камар-Тадж. Пусть против меня действуют не самые сильные и умелые, но они полноценные маги, и недооценивать их будет большой ошибкой. Когда я разбирался, как работает заклинание порталов от местных специалистов, я убрал оттуда все, что помогало его отслеживать, плюс оптимизировал его работу, сократил потери энергии и отвязал его от подпитки из теневого измерения. В общем, сделал все, чтобы местные не могли его отследить. Однако, верховная магичка показала мне на практике всю глубину моего заблуждения. И теперь, дабы не совершать ошибок, девушки сначала делали портал в Монтрос, местечко на противоположном берегу Гудзона, а оттуда добирались телепортами до места назначения. Телепорт – не самая энергоемкая техника, и минут через пять практически невозможно отследить его применение. За девчонок душа не болит, и теперь можно спокойно заняться делом. Первое, что мне нужно, это разобраться с азиаткой. Постараться забить ей мозги, чтобы она внесла сомнения в головы своего руководства. В идеале, чтобы они прекратили поддерживать Фиск. Анна рассказывала, что это рука, конкретные говнюки, но вряд ли все так просто. В конце концов, наши стражи апокалипсиса тоже не стеснялись в средствах, дохлые итальянские и еврейские банкиры не дадут соврать. Может и здесь что-то типа, но не суть. А суть в том, что ищущий не отказывается от новых знаний, которые мне придется продемонстрировать. Вряд ли наша схватка в офисе наковальни ее убедила. Там я не продемонстрировал ничего выдающегося, просто был сильнее и быстрее. А этого, как в одном забавном русском мультике, маловато будет. Телепортом добрался до тупика, в котором оставил фургон с пленницами. Проверил сигнальное заклятие, без изменений. Оно и понятно, перед уходом, оставил накопитель с активированным заклинанием, которое вызывает у людей одновременно чувство брезгливости и страха. Тут и так было не ахти, разве что какой бездомный сюда заходил, да и то, лишь справить нужду, а после моей магии, даже откровенных маргиналов сюда палкой не загонишь. С человеческими пленницами, тоже все в порядке, парализованы. А вот кровососки не порадовали, слишком быстро у них происходит восстановление энергетических связей. Это я вовремя вернулся, еще несколько часов и пришли бы в норму и начали регенерировать свои поврежденные тела. Такого нам не надо. Вон, у них сколько материала для регенерации лежит парализованным. Снова разрушил им всю энергетику, в этот раз подошел к вопросу более основательно, только чтобы не убить. Забрал с собой азиатку и телепортами переместился в одно из заброшенных зданий, благо в адской кухне их полно. Хикари, проснись, красотка. Я слегка похлопал девушку по скрытому фукумен один лицу. Специально снимать не стал, раз человек нацепил его на себя, значит скрыть собственную личность для него принципиально, в отличие от меня, и надо отдать ей должное, никаких тупых вопросов в духе, где я, что со мной, все четко и по делу. Очнулась, огляделась, хмыкнула, я не чувствую ничего ниже шеи, как понимаю, я проиграла с треском, аж позвоночник сломала, не, с позвоночником все норм, просто, парализовал тебе тело, приподнял ей голову, показывая ей, ее же переломанную ногу, серьезное ранение, без обезболивающего, которого у меня нет, сердце может не выдержать, пришлось парализовать. Зачем ты возишься со мной? Хочу прояснить один момент с твоим руководством, я начал процесс запудривания мозгов девушки, с одновременным лечением, я что-то не понял, ты явно идешь путем ищущих и при этом взяла заказ, от преступной королевы, на устранение другого ищущего, закатал ей рукав и поставил капельницу со своим алхимическим физраствором. Ничего не хочешь сказать? Нет, лучше тебя послушаю. Кстати, я не в курсе, о каких ищущих ты говоришь. Понятно, есть два пути управления энергией. Маги, те, которые используют заклинания ищущие, те, кто управляет энергией напрямую, такие как мы с тобой. Ладно, лучше смотри и учись, как понимаю, у вас развивается лишь боевой аспект искусства, так что для тебя будет полезным уроком. Я начал кинетикой собирать осколки костей и вставлять их на свои места. Довольно кропотливое занятие, учитывая сколько осколков образуется от попадания тупоносой 9-миллиметровой пули в кость. Потом, все это держать в собранном состоянии и ждать, пока подстегнутая моей энергией регенерация не начнет процесс. Магией, конечно, было бы быстрее, но у меня задача понты колотить. Вдруг она может видеть потоки энергии, или натренированно ощущать упорядоченные структуры, которые, как раз характерны для заклинаний. Пусть магия и быстрее, но сейчас, я специально не экономил энергию и заживление происходило прямо у нее на глазах. Для человека, который видит такое впервые, это запоминающееся зрелище, так просто из памяти не выветрится. Если кожа и мышцы восстановились относительно быстро, то с костью провозился 3 часа, но зато теперь ни одно МРТ не покажет, что там когда-то был перелом, да еще и такой сложный. Все это время я изображал театр одного актера, рассказывая непосредственно о процессе лечения, так и о пути ищущего в целом. Понятно, что раз человек уже чего-то достиг на этом пути, то у него уже довольно развитое сознание и я ее не перевербую, но и мой стендап и не для нее, а для ее руководства. Авось клюнет. Мне совершенно не хочется устраивать резню среди ищущих этого мира. Интересно, куда выведут их выбранный путь? Ну вот и все, ты полностью здорова. Я вынул у нее из вены иглу капельницы, залечил ранку и снял парализацию. И естественно, эта доморощенная кунайте попыталась меня прибить. Что ж, это было ожидаемо. Жена рассказывала об этой их особенности. Если рука решила кого-то убить, то они хрен останавливаются, упертые как ослицы. Ха, ну это для таких как я смешно, а вот для обычного человека, это, скорее всего, смертный приговор. Даже эта недоучка Хикари, да нельзя опасно. Поэтому, я был готов, перехватил ее телекинезом и подвесил под потолком. Значит так, передашь послание своему руководству. Фиск, конец, ее уже не спасти. Когда ты доберешься до них, они уже будут это знать. Мое предложение в следующем, вы уводите своих людей со всех ее объектов, и тогда никто из них не пострадает. Если вам принципиально уладить разногласия лично со мной, предлагаю через двое суток, после падения Фиск, встретиться на Little Act Marsh 2, ровно в час ночи. А теперь, спи. Бросил на нее заклинание сна, опустил на то же место, где она принимала медицинскую помощь. Что ж, мне кажется, на этом направлении я сделал все, что мог, а там уже как вывезет. Теперь оставалось решить вопрос с кровососами. По мне, так таких созданий надо в клинике держать, для опытов, но именно сейчас, надо попробовать договориться. Телепортами вернулся к фургону и с неудовольствием обнаружил, что дверь в грузовой отсек приоткрыта. Это у кого же так подгорело, что наплевали на мое заклинание и не только зашли так глубоко в переулок, но еще и залезли в машину. Явно, меня посетил необычный человек. Странно, что он меня не дождался, даже машину не заминировал. И то, что я не чувствую в ней живых, тоже скверно. Но в то же время, я не чувствую каких-то наблюдателей, как живых, так и электронных. Ладно, придется на месте смотреть, что как. Я аккуратно распахнул двери Кунга и непроизвольно выругался. Таки переиграли, сучки. Один маска ниндзя. Два необитаемый остров в бухте Джамейка. Глава 41. Да, сколько лет живу в этом мире и все удивляюсь. Вот, вроде уже днище донное и как бы все, но нет, ничего подобного, снизу обязательно постучаться. Хотя, в этот раз, я скорее всего не прав, приписав созданием, лишь похожим на людей, человеческие качества. Нет, может когда-то, они и были людьми, но совершенно точно, перестали ими быть. От человека там осталась лишь оболочка. В общем, в Кунге я обнаружил 6 мертвых девок. Все 6 моих пленниц из рода людского, были мертвы. И так нужные мне Руссо и Катрин Вулф из внутренней безопасности, к которой был миллион вопросов, и магичка, ренегат. Все из них, в прямом смысле всю кровь выпили. И не только. Подозреваю, еще и энергию их поглотили. 6 свежих трупов, а я не чувствую ни капли энергии, которая выделяется после смерти разумного. Куда она могла деться? Хазе, а вот версия с ее поглощением кровососками, вполне рабочая. Тем более, подобных созданий я встречал и в прошлой жизни. Правда, они были несколько иного плана. Первые – это классические одержимые, посредством чьих тел развлекались потусторонние сущности, как правило, не особо сильные и опытные. И второй вид – это что-то типа биоробота, только набор довольно сложных заклинаний управлял телом покойника. Вот этим созданием необходимо было постоянно убивать живых, дабы продлить свое существование. С местными кровососками я не заметил ничего похожего. Плохо еще и то, что им явно помогли. Я оставил их с полностью разрушенной энергетикой и серьезными повреждениями физического тела, с которыми они даже в сознание не смогли бы прийти самостоятельно, не то что кого-то загрызть. И этот кто-то со стороны оказался вполне способен отыскать их в этих каменных джунглях за несколько часов. Плюс, на него, скорее всего, не действовали мои заклинания. Ладно, последний момент, думаю, можно опустить. Заклинания были рассчитаны на живых разумных, а не на это нечто. По-настоящему, плохо другое. Со смертью Руссо и Вулф, у меня пропал предмет торга с бойцами наковальни. Соответственно, со смертью магички, не получится договориться с ее коллегами. Это, конечно, ни разу не шах и мат, но конкретно усложнит нам работу. Как по мне, всегда лучше договариваться, чем воевать. И если бы я смог оставить Фиск только с ее уголовниками, да еще и без магической поддержки, было бы вообще прекрасно и замечательно. А с 6 трупами ключевых персонажей на руках, я сильно сомневаюсь, что получится договориться. Кто с таким упырем о чем-то будет разговаривать? Может, хоть с японскими гостями выгорит, еще и дьяволиция рядом вертится, чего ей тут надо? Вроде все порешали, или нет? Ладно, моих пленниц точно не она грохнула, она вообще старается никого не убивать. Ну, это если судить по рассказам Стейси и газетным статьям. Так, вдох, выдох, успокоиться, в произошедшем лишь моя вина и нечего свой косяк перекладывать на других. Мы можем поговорить, донесся до меня окрик линчевательницы. Я же хотел махнуть ей рукой, чтоб не стеснялась и подошла, но вовремя вспомнила о продолжающем работать заклинании. Ну да, ее должно здорово коробить при приближении. Деактивировал заклинание, забрал накопитель и телепортом переместился к девушке. Я вас слушаю, сударыня. В общем, я стала свидетельницей того, что здесь произошло. Рискну предположить, что это была одна из мистикос. Они ходят днем в характерных костюмчиках. Сам понимаешь, лица ее не видела, а костюм, может, кто-то специально сделал себе похожий. И две их подружки, которые были в твоем плену, тоже ушли в их костюмчиках. Так что, если интересно, даже сделала съемку. Мы сейчас о двух да нельзя странных девках, которые производят впечатление не совсем живых. Линчевательница кивнула. Съемка, конечно, интересна, однако, из контекста, понял, что о своих пленницах не знаю нечто важное, что для всех остальных, очевидно. Можешь ввести меня в курс дела? Не совсем поняла, что тебе нужно, чтобы я рассказала тебе о вампирах. В смысле, вампирах, которые пьют кровь? Вот только не говори, что страшилки из детских сказок разгуливают по Нью-Йорку. А зачем об этом говорить? Ты сам их прекрасно видел и даже двоих поймал. Б. Мягкий знак. Ты серьезно? Юноша не пристала ругаться, тем более на русском. Звучит просто ужасно. Стоп, подожди, ты серьезно до этого момента не слышал про вампиров? Кино про Дракулу смотрел в детстве. Понятно все с тобой. Эк тебя угораздило. Ладно, не сталкивался, значит, с детьми ночи. А Нью-Йорк, между прочим, один из самых вампирских городов мира. Больше упырей проживает только в Москве, усмехнулась Гейвалица, а я для себя отметил, что, видимо, в моем мире ее не зря сожгли и запретили селиться на этом месте. Предки явно что-то знали. Да, не буду кривляться, удивило, так удивило. И судя по тому, что упомянула про защитные костюмы, они еще и на солнце горят. Предпочитаю с ними не связываться, но девки, до этого во лжи незамеченные, говорят, что так и есть. Да, все чудесатей и чудесатей. Видео покажешь? Конечно, она достала из кармана на бедре кнопочный телефон для слабовидящих, ловко орудуя джойстиком нашла нужное видео. Что можно сказать, да ни хрена. Какая-то дама в мотоциклетном костюме заехала в этот тупик, накрыла привезенной с собой тканью дверь в кунг, вошла туда, а через 10 минут она вышла оттуда в сопровождении еще двух девок, в таких же мотоциклетных костюмах, со шлемами на голове и затемненным стеклом визора. Блин, действительно что ли солнца боятся? А еще, я кажется понял, что не так с Гейвалицей. Благодарю. Слушай, а зачем ты за мной следила? Ну знаешь ли, не каждый день у нас появляется такой как ты, да еще и в компании не самой слабой представительницы руки, да еще и с двумя вампиршами, который, ко всему прочему, явно решил зачистить район от Уиллы, мать ее, Фиск. Во многом знаний, многие печали. Ладно, в качестве ответной любезности, могу вернуть тебе зрение, в точку. Линчевательница аж дернулась. Чувствую, сами глаза у тебя целы, значит, работы на полчаса, от силы час. Как понял, двигаешься ты иначе, чем человек, который ориентируется в пространстве посредством зрения. Я сам проходил подобные тренировки, поэтому, для меня заметно. А когда посмотрел видео, где ты всегда чуть запаздывала за движущимися объектами, окончательно в этом удостоверился. Неожиданно. Я столько лет провела во тьме, ты мутант с фактором исцеления? Нет, такой же, как ты, ищущий. Почему ты хочешь мне помочь? Врачи сказали, что это невозможно. Ты помогла мне, помогаешь людям в этом бетонном аду, не прося ничего взамен. Для мира, где все измеряется деньгами, это прям бесценно. Почему бы мне не сделать что-то хорошее для тебя, особенно, если могу? Знаешь, я ведь выполз из своей дыры, только для того, чтобы залить этот город кровью и сложить пирамиды из черепов врагов, но если бы ты только знала, как я это не люблю, и вдруг, появляется возможность, сделать что-то хорошее, значит, надо брать и делать. Ты всегда такой, не понимаю, что ты имеешь в виду под словом такой, я всего лишь такой, какой есть. Я могу подумать, без проблем, я здесь еще несколько дней. И для справки, свои способности ты не потеряешь, лишь приобретешь новые возможности. Ты так говоришь об этом, словно можешь исправить все. Вот ты это к чему? Если есть что сказать, говори прямо, со мной не надо хитрых заходов, в большинство из них, я тупо, не врубаюсь. Хорошо, если ты такой всемогущий целитель, почему ты гоняешься за бандитами, а не помогаешь людям как врач? В конце концов, тех, кто умеет махать кулаками, полно, в отличие от тех, кто умеет исцелять. Наверное, потому, что я не живу в этом обществе и никак с ним не контактирую, мне от него ничего не надо и я бы не оказался здесь, если бы меня не вынудили это сделать. Но вот, Ты мне помогла, и я готов помочь тебе. До остальных мне дела нет. Ладно, могу я поинтересоваться, что ты сделал с пленной из руки? Это, формально, пока еще свободная страна, поэтому, можешь, интересуйся. Увидев некоторое замешательство собеседницы, усмехнулся, шутка, видя, как ты подставилась с построением фразы, не смог удержаться. А по этой кунайте, отпустил, конечно, она мне и даром не нужна, опрометчиво, благоразумно. Если ее прекратит поддержку фиск, мне будет много проще. Ну, если только так, именно так. Ладно, раз был познакомиться, надумаешь лечиться, как найти меня, ты знаешь. На этом, я окружил себя защитным полем, открыл портал и шагнул прямо вглубь того затопленного карьера, на берегу которого располагалось наше убежище. Техника сложная и опасная, ни мам, ни сестер я еще ей не учил, но зато, есть у нее неоспоримый плюс, отследить практически невозможно. Нет, может, здешняя верховная магичка и такое умеет, но это точно, знание не общедоступное, так что за сохранение тайны нашего убежища, я не боялся. Ну как, успешно, поинтересовалась Бжаанна. Нифига, давайте все сюда, у нас новые вводные, подождал, пока все соберутся, обратился к Стейси. Поведай нам о нью-йоркских вампирах. Вот значит, как далеко все зашло. Ну что ж, официально, их не существует, детская страшилка, пришедшая из средневековых легенд. На самом деле, весьма влиятельные и разумные, владеющие многомиллиардным бизнесом и вхожие в самые высокие круги общества. Подозреваю, что большинство наших миллиардерш, дабы не уходить в мир иной, становятся вампирами. Тетя Джоанна, Виктория не смогла скрыть своего удивления, и я ее прекрасно понимаю, сам охренел, ты сейчас серьезно? Живые мертвецы бегают по ночному мегаполису и пьют кровь у случайных прохожих, про то, что они мертвецы, я не уверена, но пропьют кровь по ночам, это да, не массово, но среди маргинального элемента, постоянно находятся обескровленные трупы. Да и просто в городе без вести пропадает больше 1000 человек ежегодно. Но как мне известно, вампирским семьям принадлежат станции переливания крови, так что, убивают они не так часто. В основном, все жертвы от рук новообращенных или вампиров-кочевников. Сюр какой-то, подытожила Мэг. Полный, добавила Тина. Кстати, Сидни, ты как-то подозрительно не удивлена, и я бы сказала, крайне недовольна. Уже сталкивалась с этими тварями. В Европе, не знала, что они и у нас есть. Сильны, быстры, обладают поразительной регенерацией. Еще, чем-то, что отдаленно напоминает вашу магию и чем-то, типа гипноза, могут заставить человека делать такое, о чем он, в здравом уме, даже не помыслит. Но, как и в легендах, сгорают на солнечном свете. Еще подыхают от серебра, при условии, что оно осталось в ране, или сама рана серьезная. Если старая или просто сильная тварь, то даже отрубание головы не поможет, если только не серебряным мечом. А если упокоить с гарантией, то осиновый кол в сердце всегда срабатывает. Ну и спалить их можно, но надо полностью сжечь, желательно, чтоб в пепел. Иначе, со временем могут восстановиться. Фигасе, тебя жизнь помотала. Как-нибудь расскажешь о своих приключениях. Но вернемся к вампирам. Теперь, если светляк, то обязательно в солнечном спектре, если удар, техника или заклинание, то обязательно добавляйте энергетический импульс. К повреждениям энергетики они очень чувствительны, и это замедляет их регенерацию. Еще, к повреждениям головного мозга они чувствительны, не подыхают, но на некоторое время теряют боеспособность. А теперь, расскажу о своих приключениях и как я встретился в условиях магического подавления с рукой, вампирами и последствия всего этого. Просидели аж 2 часа. Сначала я был до нельзя дотошен, потом все вместе разбирали, что я сделал не так и как надо действовать. Хотя, в принципе, и так все было понятно. Если бы я изначально валил всех наглухо, схватка пошла бы по совсем иному сценарию. Кто же знал, что в этой наковальне сплошь зверье, которому насрать на жизни своих подруг. И понятно, что больше подобной ошибки мы не совершим. Если с ЧВК еще оставалась возможность решить дело миром, то в конце, с фиск останутся самые преданные, в смысле с головой измазанные в криминале, так что можно с чистой совестью умножить всех на ноль. Мир только станет чуточку лучше. После разбора полетов и корректировки тактики, у нас был отдых до позднего вечера, который мы использовали для сна. И вот, мы снова в Большом Яблоке, на позиции, возле очередной точки по продаже наркоты мелким и средним оптом, ждем Брок с ее дронами. По ощущениям, на ней ничего не изменилось. То ли Фиск не успела выработать меры противодействия против нашей тактики, то ли просто не знала, что ей противопоставить. Хотя, нет, все же изменилось. Полицейские в машине не жрут пончики и не спят, а реально бдят. То же самое и с девками в конспиративной квартире, из окон которой виден вход на точку. И теперь у них пулемет, а раньше не было, обходились штурмовыми винтовками. Да и девки на самой точке, все на нервах, даже с такого расстояния чувствуется. Ну вот и хорошо, ибо нифиг делать источником своего существования чужую смерть. Ага, вот и Эдна подъехала и сразу выпустила дронов, которые сразу начали съемку. Значит, и нам можно начинать. В этот раз получилось еще быстрее, вывели из строя всех причастных меньше чем за минуту. Телепорт в городских боях – это прям чит, да он в любом бою чит. А когда у тебя 6 таких бойцов, да еще и слабо уязвимых для оружия противника, тут о каком-то осмысленном сопротивлении даже разговоров вести не стоит. Просто стой с секундомером и засекай. Следующей целью был подпольный завод по производству крепкого алкоголя. По сравнению с нарколабораториями, там все было очень просто. Спиртосодержащую жидкость мешали с водой из-под крана, добавляли красители, ароматизаторы и разливали по бутылкам, на которые тут же наклеивали нужные этикетки. После завода решили для разнообразия пройтись по барам, принадлежащим Фиск, через которые толкали продукцию спиртзавода и наркоту. С ними было еще проще, не надо было фиксировать преступную деятельность, просто накрывали всех, кто там был парализацией, а потом заходили и уничтожали весь товар, мебель и оборудование, до состояния, восстановлению не подлежит. На третью ночь все повторилось, и снова Фиск не смогла нам ничего противопоставить. Мы даже разделились, сестренки действовали с Джоанной, а я с Сидни. Жаль, конечно, что Эдна не сможет все охватить, но мы решили не затягивать войну. Тем более, Джарвис, пользуясь данными с обнаруженных роутеров, нашел еще несколько десятков объектов, подключенных к этой криминальной сети. Но самое главное, он смог проникнуть во внутреннюю сеть, которая не имела выхода в интернет и вообще физического соединения с ним, и в которой циркулировала информация по всему преступному бизнесу Фиск. Как он это сделал? Оказалось, все очень просто, как обычно, сыграл человеческий фактор. Джарвис нашел компьютеры в здании Fisk Industries, подключенные к тайной сети. Периодически, то к одному, то к другому компьютеру, подключали флешку, на которую перекачивали данные. Логично предположить, что их перекачивали не просто так, а для внесения в основную базу, которая уже была развернута на сети без доступа вовне. И вот в очередной раз, вместе с данными, на флешку скачался вирус, который нашел в этой сети компьютер с отключенным Wi-Fi и включил его. Собственно, все, за эти несколько часов, мой электронный приятель успел все оттуда скачать, расшифровать, сделать из всего массива данных выжимку и переслать мне. Что тут сказать, я, конечно, не питал иллюзий насчет государства, в котором живу, но тут я погрузился в такие глубины, что даже не знал, как на все это реагировать. Когда с этим ознакомилась Джоанна, она смогла только выдать русское ПЦ, не иначе у меня плохому научилась. В общем, если резюмировать, то мы, в прямом смысле, столкнулись с настоящей теневой империей. Какой-то параллельный мир, который существует в одном пространстве и в одном времени с тобой, но ты о нем даже не догадываешься. И он, по-настоящему омерзительный. Настолько, что подлежит уничтожению без всякой жалости. И это будет сделано завтра. Глава 42. Не занят? В мессенджере высветилось сообщение от Джуди. Не, у меня сегодня ночная смена, ответил со смайликами. Ты сам-то изучил присланные материалы? А-то, сатанизм какой он есть. Мне с частными тюрьмами очень понравилось, даже не знал, что такие есть. А вот про продажу живых людей на органы, я слышал от Анны, но считал это девиацией, а тут, оказывается, вполне себе бизнес, причем, в самом современном городе мира, который покрывают на всех уровнях управленческой вертикали. Но ты ведь меня спрашиваешь не потому, что хочешь мою ранимую психику сохранить. Нет, не поэтому ты поразительно мало знаешь о мире, в котором живешь. Хотя у нас в Айдахо, благодаря тебе, этой мерзости нет, потому и не знал. Но ты прав, я это все к чему, что ты собираешься с этим делать. Хотя нет, что делать, это понятно. Хочу уточнить, когда ты собираешься это сделать и насколько радикально решить вопрос. Про когда, как раз советуюсь с тобой. Как понимаю, мы еще не все дивиденды со скандала с моим похищением получили и нет выгоды затевать новый. Совершенно верно. Очень многим будет выгодно раздуть новый скандал и под шумок, уйти от ответственности, чего бы очень не хотелось. Плюс, тут есть финансовый вопрос. Ты даже не представляешь, какой ценности этот инсайт. Да собственно, я сама не представляю. И кроме этого, нам надо будет поделиться, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Да не вопрос, поступай как считаешь нужным. Что по времени? Вот тут, главный затык, надо советоваться с теми, с кем будем делиться и выдавать информацию порциями. Снова нет проблем, могу даже направить к тебе нашу акулу пера, дабы ты могла распланировать выход передач. Было бы прекрасно, и пожалуй, я сама к вам приеду, люди с кем придется делиться, как раз в Нью-Йорке. Теперь, про степень твоей радикальности в деле пресечения всего этого, слушай, кроме трех десятков бойцов ЧВК, которые сами себя перебили, пока никто не погиб. Сколько-то погибнет при штурме головного офиса Fisk Industries, но это если они успеют включить подавление магии до нашего удара. Если нет, только сама Fisk и ее ближайшее окружение. Ну и те сучки, которые потрошили людей на органы. Такое прощать нельзя, и они сдохнут образцово-показательно. Чтоб всем этим людоедам икалось. Не, это не вопрос. Хоть перебей всех фигурантов этого досье, как ты говоришь, мир только лучше станет, и тут я с тобой полностью согласна. Вопрос в другом, когда собираешься это обнародовать? Тут ведь завязана одна небезызвестная тебе страховая компания, акции которой активно торгуются на бирже. Было бы очень удачно, если бы ты начал вброс именно с этого. Это прям идеально впишется в наш скандал, будет естественным логическим продолжением. Ладно, твое предложение. Эту погонь множишь на ноль сейчас, причем, как ты хотел, с показательной жестокостью, твоя брок освещает это в плане. А почему они это сделали, ведь раньше такого не было. А сюжет с ответом на этот вопрос, она выпускает по нашей команде, когда скандал с тобой начнет затихать. Это позволит нам не только вывести его на новый виток, но и уничтожить объединенное здравоохранение, из-за которого ты прям кушать не можешь. А если совместить это с выводом на рынок лекарства от рака, от применения которого откажутся страховые компании, то можно будет попробовать провернуть твой финт с бесплатной медициной. Ну и еще мы отлично заработаем, играя на бирже. Было бы здорово. Подытожим, ты делаешь свое дело, но никаких громких заявлений, все вбросы, согласно четкого плана, для разработки которого я вылетаю к вам. Есть мем, но у меня к тебе встречное задание. Найди по своим каналам все, что можно про японскую террористическую организацию Рука и все, что можно про вампиров, орудующих на территории штатов. Особенно, про внутренние противоречия внутри их сообщества. Только не говори, что и с этими ты умудрился закусился. С первой, пока непонятно, а со вторыми, скорее всего, уж очень они чуждые нам. С косоглазыми, попробую поискать контакты, но там без гарантий. Уж больно закрытое у них общество. Тут лучше поднять наши армейские связи в КСО-2, они постоянно работают по таким клиентам. А вот со вторыми, как раз могу помочь. Есть знакомая, которая специализируется на их выслеживании и уничтожении. Лучшего эксперта по нашим кровососам, наверное, не найти. Я ей частенько помогаю финансово, думаю, не откажет в консультации. Отлично, рассчитываю на тебя. Да уж куда я денусь. И я тебя прошу, будь там поосторожней. Рука, кровососы, маги, ЧВК и обычные бандиты, немного ли ты на себя взвалил, в самый раз. В конце концов, пора вспомнить, кто я есть. Все, давай сама осторожней, целую. Что ж, ну если хоть по вампирам удастся что-то нарыть, уже хлеб. Сильно меня напрягают подобные создания. Насколько мне известно из прошлой жизни, подобное непотребство всегда возникает при помощи сущности из иных планов, для которых люди всего лишь еда. Но самое паршивое, что никогда до конца не понятно, что тварь может и умеет. Да еще, чем дольше она существует, тем сильнее становится. Помнится, одну такую уничтожали силами двух взводов и без потерь не обошлось. А ведь там народ был не пальцем деланный, имел боевой опыт, полученный как раз на войне с магической цивилизацией и все такое. Еще одна проблема появилась там, откуда не ждали. Сидни, девка-кремень, которая была готова за другие своя, сгореть в пламени ядерного взрыва, вдруг, в прямом смысле, раскисла. И тут некого винить, Сам дурак, дал своим напарницам почитать выжимку из того, что Джарвис нарыл в изолированной бандитской сети, и продажная судья, которая за долю малую, вешала всем максимальные срока, отправляя народ в тюрьму опосредованно принадлежащий фиск, которая в свою очередь, использовала их, фактически рабский труд, на своих стройках, это самое безобидное один. А уж когда она дочитала до фабрики, на которой людей потрошат на органы в промышленных масштабах, на ее уже было жалко смотреть. Но самое хреновое в этом, что вся эта мерзость была под покровительством представителей политической элиты и под прямым контролем спецслужб. Гадство, ведь просто хотел мотивировать девчонок, что у нас не просто вендетта, а серьезное дело по спасению жизни. Ладно, Стейси, она во всем этом всю сознательную жизнь варилась, сначала в армии, потом в полиции, насмотрелась всякого, может даже более ужасного. Мои сестрички, можно сказать, подготовлены ко всяким ужасам с рождения, уж я постарался, а у Сидни иммунитета против подобного не выработалось, негде было вырабатывать. Во Второй мировой войне все было довольно просто, чокнутые нацики понастроили фабрик смерти, объявили всех неполноценными, а себя истинными господами всего. Понятное дело, такого никто не любит, в общем, простое и понятное зло. А что здесь? Миллиардер Ротвейлер сегодня финансирует всякие благотворительные программы, а завтра для нее потрошат очередную бедолагу, чтобы она получила себе еще одно сердце, седьмое по счету. В общем, получите, распишитесь. К такому наша бравая капитан оказалась не готова. Ты как? Я сел рядом с Сидни, приобняв ее за плечи.